Глава 20. Последствия. Ирвинтвет, Кешта, Королевский дворец. «Как ты мог так ошибиться?» — орал Фумстри, красный от гнева. «Прошу прощения, Ваше Величество!» — оправдывался лекарь Дригован, преклонив колено. «Я не думал, что девчонка последует за нами». «Не думал он», — проворчал король. «А кто за тебя думать будет? Зиртус?» «Да, Ваша милость», — отозвался первый советник Зиртус Сунгат Гнусаве. «Я думаю, здесь приняла участие некая третья шпионская сторона, потому как догнать нить закрывшегося портала может и далеко не каждый маг». «Шпионка?» – удивленно проронила монаршая особа. «Влюбленная в нашего Синдриара, смею заметить». С этими словами Гнусавый подобострастно поклонился, остужая пыл правителя. Тот в очередной раз попался на трюк, срабатывавший еще с его отцом. Немного остыв, после обнадеживающих слов, согласился. «Хорошо, только держите ее подальше от замка». «Как мы это сделаем? Она тенью следует за мной!» — взвыл красавчик, закрывая испуганное лицо ладонями. На что монарх среагировал мгновенно, потребовав: «Ну так поймайте ее!» «Слушаемся и повинуемся!» — с нажимом произнес советник, намекая другому, что пора уже заткнуться. Покидая вместе с лекарем приемные палаты правителя Ирвинтведа, украшенные всеми видами драгоценных каменьев, Зиртус краем глаза увидел женский силуэт в темном углу и невольно вздрогнул, узнав ту самую студиозу. Бедная девушка помешалась от действия артефакта, который ему удалось добыть, выкрав у одного коллекционера-некроманта в Китвулде. Сейчас Сунгат был крайне раздосадован его эффектом. «И все-таки нельзя доверять книгам», уже в который раз подумал советник, отворачивая голову как раз в тот момент, когда девушка кинулась на объект своего обожания, укусила в плечо и стремительно исчезла в темноте прохода. «Сумасшедшая!» — воскликнул лекарь, залечивая укус и пялясь во все стороны. Коридор с кучей дверей, ковер, магические свечи на стенах. И никого в обозримом пространстве. «Думал бы, прежде чем действовать!» — проворчал советник, в очередной раз поворачиваясь к Сидриару. «Езжай-ка ты в Китвулд, к тому самому коллекционеру. Наври там с три короба, что нашли вора, укравшего ваш артефакт». «А если он меня убьет?» — скривился тот. «Да не тронет он тебя и пальцем. Ты служитель короля Ирвинтведа, считай, неприкосновенная персона. Все, иди. За оправдательным письмом загляни ко мне перед выездом».